Я слышал об одном великом дзенском мастере, который состарился и почти ослеп в возрасте 96 лет и больше не мог учить или работать в монастыре. Старик решил, что пришло время умереть, потому что он больше не мог никому быть полезным, не мог никому помочь. И он перестал есть. Когда его монахи спросили, почему он отказывается от пищи, он ответил, что пережил свою полезность и теперь только всех беспокоит. Они сказали ему: «Если ты сейчас умрешь, а это было в январе, когда так холодно, всем будет неудобно на твоих похоронах, и ты создашь еще больше проблем. Поэтому, пожалуйста, ешь». Это может случиться только в дзенском монастыре, потому что ученики любят мастера так глубоко, уважают его так глубоко, что не нужно никаких формальностей. Просто посмотрите, что они говорят. Они говорят: «Если ты умрешь сейчас, в январе, посмотри, как холодно, всем будет неудобно на твоих похоронах, и ты создашь еще больше проблем. Поэтому, пожалуйста, ешь». И поэтому он начал есть. Но когда стало тепло, он снова перестал. И вскоре после этого он тихо упал и умер. Такое сострадание. Тогда человек живет только ради сострадания. Человек умирает только ради сострадания. Человек готов выбрать правильное время, чтобы никого это не побеспокоило, и ему не нужно было создавать проблем. Я слышал о другом дзенском мастере, который умирал. Он сказал: «Где мои туфли? Принесите их». «Куда ты?» – спросил его кто-то. «Врачи говорят, что ты скоро умрешь». «Я пойду на кладбище», – сказал он. «Но почему?» «Я не хочу никому создавать проблем. Иначе вам придется нести меня на плечах». Он пришел на кладбище и умер там. Поразительное сострадание. Что это за человек, который не хочет причинять окружающим даже такого труда? А эти люди помогли тысячам. Тысячи были им благодарны. Тысячи стали полными света и любви благодаря им. И все же они не хотят никого беспокоить. Если они полезны, они хотят жить и помогать. Если они не полезны, для них пришло время уйти. А теперь история. В Китае была одна старуха, которая поддерживала монаха более 20 лет. Она построила для него хижину и кормила его, пока он медитировал. Это чудо случилось на Востоке, и Запад все еще не может его понять. Многие века на Востоке, если кто-то медитировал, общество кормило его. Было достаточно того, что он медитировал. Никто не думал, что этот человек обременяет общество. Почему мы должны на него работать? Просто того, что он медитировал, было достаточно, потому что Восток пришел к пониманию того, что если один человек становится просветленным, его энергию получают все. Даже если один человек приходит к цветению медитации, его аромат становится частью всего общества. И приобретение это так велико, что Восток никогда не говорил: «Не сиди просто так и не медитируй. Кто будет тебя кормить? Кто будет тебя одевать? Кто даст тебе кров?» Тысячи и тысячи. У Будды было 10 000 саньясинов, которые двигались с ним. Но люди были счастливы их кормить, одевать, заботиться о них, потому что они медитировали. На Западе совершенно невозможно думать таким образом. Даже на Востоке это становится трудным. В Китае монастыри закрыты, медитационные залы превращены в больницы или школы. Великие мастера исчезли. Они были принуждены работать в полях или на фабриках. Никому не разрешается медитировать, потому что великое понимание потеряно. Весь ум полон материализма, словно кроме материи ничего не существует. Если один человек в городе становится просветленным, весь город от этого выигрывает. Это не пустая растрата его поддерживать. Ничего не теряя, ты получишь такое безмерное сокровище. Люди счастливы ему помогать. 20 лет эта женщина помогала монаху, который медитировал, медитировал и медитировал, и больше ничего не делал. Он сидел в дзадзен. Она построила для него хижину. Она заботилась о нем, заботилась обо всем. Однажды, когда она состарилась и поняла, что скоро умрет, она захотела узнать, расцвела ли медитация, или этот человек просто сидит и сидит. 20 лет – достаточно долгий срок. И эта женщина состарилась и вскоре должна была умереть, поэтому она захотела узнать, служила ли она настоящему человеку медитации или только обманщику. Однажды она решила проверить. Наверное, эта женщина сама обладала великим пониманием, потому что ее испытание, тест, который она применила, был полон понимания. Однажды она решила проверить, какого прогресса он достиг за все это время. Если медитация развивается, единственный критерий ее развития – это любовь. Единственный критерий ее развития – это сострадание. Она заручилась помощью девушки, богатой желаниями, и она сказала ей: «Пойди и обними его, и тогда внезапно спроси, что теперь?» Есть 3 возможности. Первое. Если 20 лет он не касался красивой женщины, первой возможностью будет то, что он будет искушен, станет жертвой, забудет о медитации и начнет заниматься любовью с этой девушкой. Другая возможность, что он останется холодным, сдержанным и не проявит никакого сострадания к этой девушке. Он просто будет держать себя в руках, будет жестким, чтобы не подвергнуться искушению. И 3-я возможность. Если медитация расцвела и принесла плоды, он будет полным любви, понимания, сострадания и попытается понять эту девушку и помочь ей. Это было просто испытанием этих 3 возможностей. Если произойдет первое, тогда вся его медитация была пустой тратой времени. Если произойдет второе, он соответствует обычному критерию монашества, но не достигает настоящего критерия человека медитации. Если произойдет второе, это просто покажет, что он был бихевиористом, что он развил привычку, взял под контроль свое поведение. Наверное, вы слышали имя русского бихевиориста Павлова. Он говорил, что ни в животных, ни в человеке, ни вообще нигде нет никакого сознания. Все это только умственный механизм. Можно тренировать умственный механизм, и тогда он начинает работать таким образом. Все дело в обусловленности. Ум действует как условный рефлекс. Если ты положишь перед собакой пищу, она прибежит с высунутым языком, с текущей слюной. У нее начинается слюновыделение. Павлов провел эксперимент. Каждый раз, когда он давал собаке еду, он звонил в звонок. Мало-помалу звонок и еда стали ассоциироваться. Тогда однажды он просто позвонил в звонок, и собака прибежала с высунутым языком, и у нее потекла слюна. Это абсурдно. Никто никогда не знал, чтобы собака реагировала таким образом на звонок. Звонок – это не еда. Но теперь в ее уме появилась обусловленная ассоциация. Павлов говорит, что человека можно изменить таким же образом. Каждый раз, когда в тебе возникает секс, наказывай себя. Начинай семидневный пост, бичуй себя, стой на холоде всю ночь или бей себя, и мало-помалу тело научится трюку. Каждый раз, когда возникает секс, тело будет его автоматически подавлять из страха наказания. Награда и наказание – это способ обусловить ум, следовать по Павлову. Этот монах, наверное, это и делал. Это делают многие. Это делают почти 99% людей в монастырях. Просто обусловливают заново свои умы и тела. Но сознание не имеет с этим ничего общего. Сознание – это не новая привычка. Сознание означает жить жизнь с полной осознанностью, неограниченным никакой привычкой, неодержимым никаким механизмом, быть выше механизма. И она ей сказала: «Пойди и обними его, и тогда внезапно спроси, что теперь?» Весь ключ в слове «внезапно». Если ты дашь уму немного времени, он сможет начать работать обусловленным образом, к которому он готов. Поэтому не давай ему никакого времени. Приди среди ночи, когда он один и медитирует. Просто войди в хижину. Наверное, он жил за городом, один. Войди в хижину и просто начни его ласкать, обнимать, целовать. И тогда внезапно спроси: «Что теперь?» Наблюдай его реакцию, что с ним происходит, что он говорит, какие краски появляются у него на лице, что показывают его глаза, как он реагирует и откликается. Эта девушка пришла к монаху и тут же начала его ласкать и спросила его, что он собирается с этим делать. «Старое дерево растет на холодной скале зимой», — ответил монах, несколько поэтически. «Нигде нет никакого тепла». Он обусловил свою собаку. Он обусловил свой телесно-умственный механизм. 20 лет были достаточно долгим сроком для создания обусловленности. Он остался под контролем. Наверное, он был человеком огромного контроля. Он остался холодным. Не появилось ни искры энергии. И он сказал: «Старое дерево растет на холодной скале зимой». Мало того, что был контроль и холод, его контроль был так велик, что он остался таким холодным в такой опасной, провокационной, соблазняющей ситуации, что смог ответить поэтическими словами. Наверное, обусловленность была очень-очень глубокой, до самых корней. «Старое дерево растет на холодной скале зимой», — ответил монах несколько поэтически. «Нигде нет никакого тепла». Вот все, что он сказал. Девушка вернулась и пересказала старухе его слова. «Подумать только, что я кормила этого парня 20 лет!» — воскликнула старуха в гневе. Его медитация не расцвела. Он стал холодным и мертвым, подобным трупу. Он не стал просветленным или Буддой. «Он не проявил никакого внимания к твоей потребности». Человек сострадания всегда думает о тебе, о твоей потребности. Монах же остался холодным и центрированным в себе. Он просто сказал что-то о себе. «Старое дерево растет на холодной скале зимой. Нигде нет никакого тепла». Он не произнес ни слова об этой женщине. Он даже не спросил: «Зачем ты пришла? Почему? Почему ты выбрала меня среди стольких людей? Садись». Он должен был выслушать ее. Наверное, ею двигала глубокая потребность. Никто не приходит среди ночи к иссохшему монаху, который 20 лет просидел в медитации. Почему она пришла? Он не обратил на нее никакого внимания. Любовь всегда думает о другом. Эго думает только о себе. Любовь всегда внимательна. Эго абсолютно невнимательна. У эго есть только один язык, и это язык «я». Эго всегда использует другого. Любовь готова быть использованной. Любовь готова служить. Он не проявил никакого внимания к твоей потребности, никакого расположения, чтобы объяснить твое состояние. Когда ты приходишь к человеку сострадания, он смотрит на тебя, смотрит глубоко в твое сердце. Он пытается найти, в чем твоя проблема. Почему ты в такой ситуации? Почему ты делаешь то, что делаешь? Он забывает себя. Он фокусируется на человеке, который к нему пришел. Его внимание сосредоточено на потребности этого человека, его проблеме, тревоге. Он пытается помочь. Он сделает все, что только в его силах. Ему не нужно было отвечать на страсть. Это правда. Человек сострадания не может откликаться страстно. Он не холоден, но прохладен. Он может дать тебе свое тепло, питающее тепло, но не может дать ничего лихорадочного. В нем этого нет. Помни разницу между лихорадочным телом и теплым телом. Лихорадочное тело нездорово, теплое тело просто здорово. В страсти люди становятся лихорадочными. Наблюдал ли ты себя в глубокой страсти? Ты почти как бесноватый маньяк, сумасшедший, дикий, делающий что-то, сам не зная почему, и в полной лихорадке, когда все тело дрожит, циклон, в котором нет центра. Человек тепла просто здоров. Точно как, когда мать прижимает ребенка к груди, и ребенок чувствует тепло, окруженный теплом, питаемый им, приветствуемый им. Так же, когда ты входишь в ауру сострадательного человека, ты входишь в подобное матери тепло, входишь в очень питающее поле энергии. Фактически, если ты приходишь к человеку сострадания, твоя страсть просто исчезнет. Его сострадание так сильно, его тепло так велико, его любовь изливается на тебя настолько, что ты станешь прохладным, станешь центрированным. Ему не нужно было откликаться на твою страсть, но, по крайней мере, он должен был бы испытать какое-то сострадание. Она тут же пошла к хижине монаха и сожгла ее. Это был просто жест, символизирующий то, что эти 20 лет, когда он там медитировал, во время которых, как она надеялась, он развивался, были пустой тратой времени. Недостаточно быть монахом поверхностно. Просто быть монахом подавленным и холодным. Холодность – это показатель подавления, очень глубокого подавления. Именно это я тебе говорю. Если ты движешься в медитацию, сострадание и любовь придут автоматически, сами собой. Они следуют за медитацией как тень. Поэтому тебе не нужно беспокоиться ни о каком синтезе. Синтез придет. Он приходит сам собой. Тебе не нужно его создавать. Ты выбираешь один путь. Ты следуешь либо пути любви, преданности, танца, растворения себя полностью в любви к божественному. На этом пути растворения не нужно никакой осознанности. Тебе нужно быть пьяным, совершенно пьяным Богом. Тебе придется стать пьяницей. Или выбери путь медитации. Тогда тебе не нужно ни в чем растворяться. Тебе нужно стать очень кристаллизованным. Тебе нужно стать очень интегрированным, бдительным, осознанным. Следуй пути любви, и однажды, внезапно, ты увидишь, что в тебе расцвела медитация. Тысячи белых лотосов. И ты ничего для этого не сделал. Ты делал что-то другое, и они расцвели. Когда любовь или преданность достигают кульминации, расцветает медитация. И то же самое происходит на пути медитации. Просто забудь все о любви, преданности. Просто стань осознанным. Сиди в молчании, наслаждайся своим существом. Вот и все. Будь самим собой. Вот и все. Научись быть один. Вот и все. И помни, человеку, который умеет быть один, никогда не одиноко. Одиноко людям, которые не умеют быть одни. На пути медитации ищут, желают, надеются, молятся об осознанности. Будь один. Настолько, что даже в твоем сознании не движется никаких теней. На пути любви растворись настолько, чтобы реальным остался только другой, а ты стал тенью и мало-помалу совершенно исчез. На пути любви Бог остается, а ты исчезаешь. На пути медитации Бог исчезает, ты появляешься. Но полный и окончательный результат один и тот же. Происходит великий синтез. Никогда не пытайся синтезировать эти два пути в начале. Они встречаются в конце. Они встречаются на вершине. Они встречаются в храме. Один из учеников раввина Моше был очень беден. Он пожаловался цадику, что его несчастные обстоятельства создают препятствия, мешающие ему учиться и молиться. «В этот день и век, — сказал раввин Моше, — величайшая преданность, превосходящая учение и молитву, состоит в том, чтобы принимать мир точно таким, как он есть». Человек, который движется в медитацию, или который движется на пути любви, получит помощь, если примет мир таким, как есть. Мирские люди никогда не принимают мир таким, как он есть. Они всегда пытаются его изменить. Они всегда пытаются сделать его каким-то другим. Всегда пытаются устроить вещи в другом порядке. Всегда пытаются сделать что-то снаружи. Религиозный человек принимает все, что бы его не окружало снаружи. Его не беспокоит, не отвлекает внешнее. Вся его работа состоит в движении внутри. Один человек движется в любовь, другой движется в медитацию. Но оба эти движения происходят внутри. Религиозный мир – это мир внутреннего, а внутреннее – за пределами. В латинском языке у слова «син» – грех – есть два значения. Одно – промахнуться мимо цели, и другое, еще более красивое – внешнее. Грех – значит быть снаружи, быть вне себя. Добродетель – значит быть внутри себя. Вскоре после смерти раввина Моше раввин Мендель из Катыка спросил одного из его учеников: «Что было для твоего учителя важнее всего?» Ученик задумался и в конце концов ответил: «То, что он делал в данное мгновение». Данное мгновение. Вот самое важное.